Пейган разрыдалась. Она надеялась, что, успокоившись, он сделает для себя хоть какие-то выводы из того, что она тогда ему высказала. Он же не обратил на ее слова никакого внимания. Больше она не пыталась заговаривать с ним на эту тему. Глава 25. Ведущие на веранду стеклянные двери, обставленного с пышным великолепием президентского люкса в отеле «Дорчестер», были широко распахнуты. Хотя еще только начинался июнь, для Лондона этот день выдался необычно теплым. 23-летний Абдулла, совершенно обнаженный, лежал в серебристо-голубой спальне на огромной кровати, покрытой измятым кружевным покрывалом. Голова его покоилась на животе полуодетой женщины. Он запустил руку под ее смятую белую шелковую блузку и мягко высвободил наружу вторую грудь. Розовый сосок напрягся и задрожал, когда Абдулла прикоснулся к нему губами, а потом стал все сильнее сжимать ртом его нежную тонкую кожу. Но вот он резко разжал губы и отпустил сосок. «Не останавливайся! Пожалуйста, не останавливайся!» Он снова нежно провел кончиком языка по этому маленькому выступу, потом еще и еще, щекоча его все более быстрыми движениями языка, потом несколько раз обвел кончиком языка вокруг часто и мелко дрожащего соска. Потом нежно взял его ртом и стал снова сосать, все сильнее втягивая в себя окружие вокруг соска, приобретшее уже ярко-красный оттенок. Затем опять резко остановился. Слабый вскрик, легкое придыхание стали ответом на эту остановку. Мурлыкая от удовольствия, он потерся о мокрый от его слюны сосок своими черными шелковистыми усами, нежно поигрывая ими. «Как чудесно, дорогой, только не останавливайся!» Он мягко прихватил кончик соска зубами, отпустил его, потом прихватил снова и стал всасывающими движениями все сильнее втягивать ее грудь в рот. Он водил по темному и мягкому соску кончиком языка, как будто дразня его, затем нежно, но с нарастающей силой сжимал его властными губами и втягивал в себя, сжимая грудь своими смуглыми руками, ощущая ее массивность и тяжесть, впиваясь в нее все сильнее и сильнее, все с большей жадностью и настойчивостью. «Дорогой, я не могу больше, я сейчас кончу». Он резко остановился, всем телом отстранился от нее и приподнялся над ней, прижимая ее за руки к постели и с удовольствием наблюдая, как она отчаянно пытается дотянуться до него. «Не достанешь», — мягко ворковал он. «Можешь посмотреть на меня, можешь посмотреть на то, чего тебе так хочется». А дотянуться не можешь, и дотронуться не можешь, и получишь только тогда, когда я захочу. Абдулла лег на постели рядом с ней и, взяв обе ее руки в свою, прижал их к подушке у нее за головой, а другой рукой стал гладить ее вдоль тела, медленно проводя сверху вниз, забрался к ней под юбку, провел вверх по чулкам и нащупал ее теплые ягодицы. Его рука скользнула у нее между ног, ощутила мягкое, слегка дрожащее, притягивающее влажное тепло, а палец прошел по шелковистым и влажным волосам. Женщина под Абдуллой корчилась в экстазе, не чувствуя ничего, кроме движения его рук и рта. «А теперь я тебя раздену», — промурлыкал он, — «раздену медленно, медленно». Абдулла всегда разговаривала с женщинами в постели, тихо и вкрадчиво рассказывая им, что он собирается делать, прежде чем начинал это делать. Иногда, если он оказывался с какой-нибудь женщиной в постели впервые, проще было не раздевать ее до конца. Тогда у нее не оставалось времени на то, чтобы вспомнить о муже или, пока с нее снимали бы одежды, проникнуться чувством раскаяния. А кроме того, Абдулле иногда требовались быстрота и натиск. И он любил в такие моменты ощущать, что лежащая под ним женщина раздета лишь наполовину, чувствовать своим телом мягкость шелка или атласа, ощущать у себя под рукой тонкость и уязвимость кружев. Если же он бывал настроен более агрессивно, то и чувствовать, как тонкая ткань рвется под его руками. Женщина под ним снова застонала. «Как ты можешь? Почему ты не хочешь? Как ты можешь так долго терпеть?» Но Абдулла учился искусству секса на Востоке, а там его постоянно убеждали, что настоящий мужчина, полноценный мужчина, а не мальчик, может испытать настоящее глубокое удовлетворение только в том случае, если овладеет имсаком, умением и способностью контролировать собственную, всесжигающую страсть, управлять ею. И не только убеждали, но и учили многочисленным приемам, при помощи которых можно этого добиваться. На какое-то мгновение принц Абдулла мысленно перенесся на 7 лет назад, в 1947 год, в холодный внутренний дворик дома старого врача в Каире, в центре которого, окруженный лимонными деревьями, плескался фонтан, а по периметру шла белая колоннада. Он вспомнил, как лежал там на огромной пышной лежанке, составленной из груды шелковых подушек, и его учили искусству любви и особым принятым в Аравии навыкам секса. Он вспомнил мягкие, пышные, смуглые ягодицы своей первой девушки, шелковистую кожу ее колен, восхитительную волнообразность ее форм, то непередаваемое собственное чувство, когда она вдруг оказалась под ним, и ее заговорщицкое хихиканье, когда он не в силах сдержать себя, яростно вонзился в нее, хрипло и торжествующе вскрикнул и мгновенно почувствовал облегчение. Поступить так ему было позволено только однажды. В порядке самого первого знакомства с девушкой, которая в течение первой недели должна была стать его партнером, учителем, наставником, должна была вдохновлять его, поддразнивать и выносить оценки его успехам. Старый Хаким налил им по наперстку крепкого черного кофе и с серьезным и торжественным видом объяснил, что регулярные половые контакты необходимы мужчине для поддержания здоровья и формы, но что половые сношения могут быть простым актом воспроизводства потомства, не более сложным, чем у животных пустыни, но могут быть и изощреннейшим актом любви, который необходимо прилежно учиться и в который нужно постоянно тренироваться, чтобы суметь подняться до этого наивысшего дара Аллаха и суметь оценить всю его сладость». Абдулла помнил сам воздух этих прохладных комнат, их атмосферу, пронизанную постоянным сексуальным возбуждением и ожиданием, мягкий и вибрирующий звук арабских любовных песен, что исполняются под музыку флейт. Он помнил и запах этих комнат, знойную смесь корицы и специй, гашиша и кофе, теплых темных волос и женского тела, запах роз и жасмина, с примешивающимся к нему ароматом ванили, исходившим от белых цветов олеандровых деревцев, стоявших в горшках в центре выложенного голубой керамической плиткой внутреннего дворика. На протяжении первой недели учебы страсть чередовалась у него с приступами отчаяния. Его учили имсаку, что в приблизительном переводе означает умение сдерживать себя.